Джонатану, Сильвии, Франсис и Генри с любовью. Глава первая. «Сожалею, сэр», — тихо сказал инспектор Юарт. Суперинтендант Томас Спит взглянул на лежавшее поперек широкой кровати женское тело. Лицо погибшей было отечным и одутловатым от удушья, вызвавшего смерть. «Но это вы должны увидеть собственными глазами». «Видимо, так», — криво усмехнувшись, согласился Томас. С тех пор, как он стал начальником полицейского участка на Боу-стрит, ему больше не приходилось заниматься такими рядовыми преступлениями, как насилие, кражи или мошенничество. Начальство вменило ему в обязанность сосредоточить свое внимание на тех случаях, которые грозили вызвать политические осложнения или в которых оказывались замешаны видные в обществе персоны. Здесь требовались особая быстрота и эффективность действий, чтобы избежать нежелательной реакции в правительственных кругах. Вызов в трущобы Уайтчепела для осмотра трупа убитой проститутки, полученный им в 2 часа ночи, еще ждет своего ответа, — думал Пит. Посланный за ним полицейский с бледным лицом так ничего ему толком и не объяснил, пока они тряслись в кэбе по нешироким, мощенным булыжником улицам спящего города. По мере того, как они приближались к месту происшествия в восточной части Лондона, улицы становились все уже, а задымленность воздуха все сильнее. Резкий запах речной гнили напоминал о близости Темзы. Кэп наконец остановился на Олд-Монтегю-стрит, там, где начинался переулок Пентекост-Элли, заканчивающийся тупиком. Свет одинокого фонаря на углу плохо освещал их путь пешком. Полицейский, подняв повыше сигнальную лампу, осторожно провел Пита мимо груд мусора и спящих на тротуаре бродяг к скрипучим ступеням крыльца и грязной двери многоквартирного дома, а затем по коридору в комнату, где ждал его инспектор Юарт. Из глубины коридора доносился испуганный плач, в котором уже звучали истерические нотки. Наслышанный ранее о служебной репутации инспектора, Томас теперь не сомневался в том, что его ночной вызов — не случайность, да и срочность, с которой этот вызов был сделан, настораживала. Едва ли Юарт добровольно отказался бы от начатого дела и передал его другому офицеру полиции, особенно такому, как Пит, кто достиг высокого ранга начальника всего лишь потому, что прошел этот путь, начав с простого констебля. Совсем недавно Томас был в том же ранге, что и Юарт, который, как и многие в полиции, считал, что пост начальника полицейского участка может занимать лишь тот, кто достоин этого по рождению. Например, такая личность, как Мика Драмонт, предшественник Пита, человек состоятельный и прошедший войну. Суперинтендант посмотрел на убитую. Она была молода, хотя определить точный возраст проститутки обычно трудно. Жизнь у них нелегкая и нередко короткая. Но насколько Питу удалось разглядеть, благодаря разорванному на груди девушке платью, на коже у нее не было пагубных следов пьянства и болезней. Обнаженные ноги, убитые под сбившимися юбками, были упругими и молодыми. Левая рука привязана чулком к изголовью кровати, чуть повыше локтя ее перетягивала дамская подвязка с ярко-голубой шелковой розочкой. Из второго чулка сделана петля, затянутая на шее девушки так туго, что глубоко врезалась в кожу. Торс, задушенный и постель почему-то залиты водой. Из коридора продолжал доноситься плач, но теперь он звучал тише. Слышались голоса и чьи-то быстрые легкие шаги. Пит окинул взглядом комнату. К его удивлению, она оказалась довольно уютной. Обои, правда, были старыми, местами выцветшими и в пятнах сырости, но рисунок на них сохранился. В небольшом камине серела кучка свежей золы. Видимо, камин служил скорее украшением, чем источником тепла. На единственном кресле с ярко-красной обивкой лежала вышитая подушка, а пол перед камином покрывал плетеный из лоскутьев коврик. Полочку над ним украшала салфетка с вышивкой, комод для одежды и белья из полированного дерева сверкал начищенными медными ручками. На деревянной подставке умывальника стоял таз и кувшин для умывания. На полу у кровати Томас заметил пару высоких черных ботинок со шнуровкой. Они не стояли рядом, как обычно ставят обувь, а лежали друг на друге, причем голенище правого ботинка было пришнуровано к голенищу левого. Рядом валялся крючок, говоривший о том, что кто-то сделал все это намеренно. Нелепая и извращенная проделка. Суперинтендант шумно вздохнул. Отвратительное, зловещее убийство, но это не могло быть причиной, по которой инспектор Юарт вызвал его сюда. Проституция — опасный способ зарабатывать на жизнь. Здесь убийства не редкость, и они, как правило, не имеют отношения к скандалам ни в высшем свете, ни в других слоях общества. Томас повернулся и посмотрел на оставшееся в тени лицо Юарта, но при слабом свете полицейского фонаря, освещавшего комнату, не смог ничего прочесть в глазах своего коллеги. «Доказательства», как бы предупреждая его вопрос, коротко сказал инспектор. «Их достаточно». «О чем они нам говорят?» Несмотря на теплую августовскую ночь, Пита проняла озноб. «О джентльмене», не задумываясь, ответил его собеседник. «К тому же из весьма влиятельной семьи». Странно, но это почти не удивило Томаса. Он подозревал нечто подобное, бессмысленное и жестокое, чему нельзя будет найти разумного объяснения. Он даже не спросил, почему Юарт в этом так уверен. Следует прежде самому ознакомиться с доказательствами, а потом делать выводы. В коридоре послышался шум, заскрипели половицы, и в дверях возник человек. На вид он был лет на 20 моложе Пита. Томас подумал, что ему должно быть не больше 30. У него была свежая кожа, широко поставленные карие глаза, тонкие черты лица и нос с горбинкой. На таком лице хотелось бы видеть юмор и дружелюбие, но суровые реалии жизни уже омрачили его печалью и болью. При неверном меняющемся свете в комнате оно показалось Томасу осунувшимся и усталым. Вошедший почти машинальным жестом откинул с лба прядь волос и посмотрел сначала на Юарта, а потом на Пита. В руке у него был кожаный чемоданчик. «Ленокс, хирург», — представил его инспектор своему начальнику. «Доброе утро, сэр», — поздоровался медик хрипловатым голосом и тут же откашлялся, а затем поспешил извиниться, хотя вполне мог бы этого не делать. Пит не особо жаловал судебных врачей, для которых вид насильственной смерти становился чем-то обычным, не вызывавшим ни ужаса, ни гнева, ни тем более чувства утраты. Он отступил назад, давая хирургу возможность изучить труп. «Я уже осмотрел ее», — коротко сказал Леннокс. «Меня вызвали одновременно с инспектором Юартом. Я сейчас успокаивал здешних обитательниц». Они были несколько расстроены. «Что вы можете сказать об этом?» — перебил его Томас, кивая на убитую. Медик снова прочистил горло. Он смотрел на суперинтенданта, словно не замечая мертвой женщины на кровати, не видя ее разметавшихся по подушке волос и нелепой подвязки с розочкой на ее руке. «Смерть наступила вчера между 22:00 и 00:00, не позднее», — ответил он. «В комнате сейчас относительно прохладно, но тогда, видимо, в камине горел огонь и было теплее. Зола оставалась еще теплой, да и ночь, как видите, не холодная». «Вы так уверены, когда указываете время 10 часов?» — с интересом проговорил Пит. Леннокс покраснел. «Простите. Я должен был сказать, что есть свидетельница, которая видела, как в это время Ада Макилни вернулась домой». Томас улыбнулся, но эта улыбка походила скорее на гримасу. «А что насчет 12:00 ночи? Это время тоже может подтвердить свидетель?» «В полночь ее уже нашли мертвой, сэр», — покачал головой хирург. «Что еще вы можете сказать о ней?» — продолжал допытываться суперинтендант. «Предположительно, ей лет 25. Здорова, была. Были дети?» «Да». И Леннокс внезапно поморщился, как от боли. «Ногти у нее на руках и ногах сломаны, сэр. 3 ногтя на левой руке, 2 на правой. И еще 3 ногтя на левой ноге тоже покалечены». Пит почувствовал, как у него по спине пробежал холодок, словно в комнате внезапно понизилась температура. «Повреждения ногтей свежие?» — спросил он, уже зная ответ. «Если бы это были следы старых повреждений, судебный врач не придал бы им значения, он бы их просто не заметил». «Повреждения, бесспорно, свежие, нанесены несколько часов назад, возможно, прямо перед тем, как она была убита», — подтвердил его догадку медик. «Однако опухолей в этих местах почти нет». «Понятно. Благодарю вас». Томас заставил себя снова повернуться к кровати. Ему не хотелось смотреть на лицо убитой, но он был обязан сделать это по долгу службы. Необходимо знать, какой была эта девушка и что с нею произошло в ее убогом одиноком жилище. Его обязанностью было понять, почему и кем совершено убийство. Жертва была хорошо сложенной, среднего роста женщиной. Насколько можно было предположить, у нее были правильные черты лица и приятная наружность. Отек не позволял с нужной точностью определить строение и овал лица, но лоб у убитой был высокий, нос прямым, хорошей формы, волосы густыми и мягкими, а зубы ровными, лишь недавно начавшими терять свою белизну. В обычной жизни Ада Маккинли могла бы стать женой, матерью трех или четырех, а то и больше детей, и не мечтала бы ни о чем, кроме того, как спокойно и достойно дожить до старости. «О чем это нам говорит?» — спросил Пит, продолжая разглядывать убитую. Пока ничего не позволяло ему представить себе личность убийцы. Было ясно только, что тот был жесток и явно испугался того, что зашел так далеко. «Найдена эмблема частного клуба», — подсказал ему Йорд и тут же умолк, втянув в себя воздух. «Именной значок и еще пара запонок». Томас резко повернулся к нему. Леннокс, словно зачарованный, следил за ними. «Имя», — с трудом вымолвил суперинтендант, нарушив тишину. Побледневший инспектор засунул палец за воротничок, словно тот душил его. «Финли Фитцджеймс». За дверью скрипели половицы под ногами прохаживающегося там констебля. В темных окнах клубился ночной туман. Кто-то снова приглушенно заплакал в коридоре. Пит молчал. Это имя было ему знакомо. Агастас Фитцджеймс был очень влиятельной фигурой. Банкир, не без политических амбиций, он был близок ко многим знатным семьям, играющим видную роль в политической жизни страны. Финли, его единственный сын, был молодым дипломатом, которому, по слухам, предстояло в недалеком будущем начать свою карьеру в одном из британских посольств в Европе. «И еще у нас есть показания свидетелей», — добавил Йорд, глядя своему начальнику в лицо. «Показания о чем?» — осторожно спросил тот. Инспектор явно был обеспокоен. Он весь напрягся, углы его рта были горько опущены. «Убийцу видели в квартале», — ответил он. «Но те, кто видел, не знают Финли Фитцджеймса, а по их описанию это мог быть любой джентльмен, солидный и важный». Йорд хотел было что-то добавить, возможно, о джентльменах, посещающих такие кварталы, но передумал. Оба полицейских знали, что сюда захаживают те из них, кто устал от собственных жен, но опасаются заводить любовные связи в своем кругу, или же те, кого влекло к запретным радостям и кто жаждал острых ощущений. Впрочем, причин, по которым мужчины предпочитают покупать удовольствие именно в таких переулках и комнатушках, как это, могло быть бесчисленное множество. «Не забудьте о запонках», — напомнил им стоявший у дверей Ленок с хрипловатым голосом. «Они и золотые», — добавил он с коротким смешком. «Высокой пробы». Томас медленно обвел комнату взглядом, пытаясь представить, что в ней произошло несколько часов назад. Постель была смята, но какого-либо особого беспорядка, вроде разорванных простынь, он не заметил. Едва различимый темный след на одной из них, похожий на кровь, мог появиться там и неделю назад. Надо попросить Леннокса проверить, если он посчитает это важным. Затем суперинтендант осмотрел стены и мебель. Никаких следов борьбы в комнате, все, похоже, стоит на своих местах. Хотя, если схватка не была яростной и происходила между равными по силе и весу людьми, то старые обои никак не пострадали бы от этого. Да и кресло и умывальник с тазом и видавшим виды голубым фаянсовым кувшином с давней, чуть замазанной трещиной едва ли были бы опрокинуты. Тем не менее, ничего говорящего о драке Томас не увидел. Юарт, словно читая его мысли, наконец нарушил молчание. «В комоде ничего интересного. Несколько платьев, нижние юбки, накидка, а также белье, полотенце и пара чистых простынь и наволочек. Под кроватью ночной горшок и один черный чулок. Видимо, хозяйка когда-то уронила его, да так и не смогла потом найти в темноте. Мы вдвоем с констеблем с трудом его заметили, и то с помощью фонаря». «А где вы нашли значок из запонки?» — поинтересовался Пит. «Надеюсь, не под кроватью?» Инспектор обиженно поджал губы. «Одну запонку, состоящую из двух частей, мы нашли на кресле под подушкой». Он указал на кресло. «Она завалилась в щель между спинкой и сиденьем. Возможно, джентльмен, сняв сорочку, повесил ее на спинку кресла. Запонка могла выпасть из манжеты и закатиться в щель. Может быть, он даже сидел на ней. А когда в панике покидал комнату, даже не вспомнил о ней. Или вспомнил, да было уже поздно. Разумеется, ничто не говорит о том, что запонка была потеряна вчера». Юарт посмотрел на коллегу, словно ожидая от него подтверждения. «Возможно», — согласился Томас. Оба полицейских прекрасно понимали, что их ждет, если придется начать следствие против кого-то из клана Фитцджеймсов. Насколько проще была бы их задача, если бы подозреваемый оказался простым смертным, человеком из этого квартала, без высоких связей и поддержки. Но улики налицо, их необходимо использовать в предстоящем расследовании, а заниматься этим по долгу службы предстояло не кому-нибудь, а самому суперинтенданту. Старания Юарта избежать упоминания об этом были вполне понятны Питу, но легче ему от этого не становилось. «Вещественные доказательства говорят о хорошем вкусе и состоятельности клиента», — устало заметил Томас. «А значок — свидетельство того, что здесь был или Фитцджеймс собственной персоной, или же кто-то из тех, кто хорошо его знает». «Где вы нашли эмблему? Тоже в кресле?» Инспектор вдруг почувствовал, как его прежнее служебное рвение исчезло. Почему-то стало тоскливо и тревожно. В складках его лица появилась усталость, темные глаза в неверном свете свечи казались черными, а уголки рта горестно опустились. «Значок был найден на постели», — сказал он почти шепотом, — «под телом убитой. Глупо было бы сейчас строить предположение, как и когда он там оказался. Улика слишком очевидная». Пит протянул руку. Порывшись в кармане, его помощник извлек наружу небольшой круглый золотой значок, покрытый с лицевой стороны эмалью. На оборотной стороне у него была булавка. Юарт положил эмблему в раскрытую ладонь начальника. Тот повертел золотую вещицу в руках, внимательно разглядывая ее со всех сторон. Небольшой, в диаметре не более полудюйма, значок предназначался для ношения на лацкане пиджака. Серая эмаль с лицевой стороны делала его неприметным, и приколотый к одежде он не сразу бросался в глаза. Пит прочел золотую гравировку на обороте «Клуб адского пламени». Под названием стояла дата 1881. Продолжая вертеть эмблему так и эдак, Томас различил на ее оборотной стороне под планкой, на которой крепилась булавка, крохотные буковки «Финли Фитцджеймс». Итак, сомнений в том, кому принадлежала эта вещь, не осталось. Пит посмотрел сначала на инспектора, а потом на врача, который буквально застыл в дверях. Лицо его было бледным, а в глазах промелькнуло затаенное страдание. «Это вы нашли значок?» — уточнил Томас у Юарта. «Да», — ответил тот. «Констебль, который первым нашел убитую, сказал, что ничего здесь не трогал. Убедившись, что женщина мертва, он тут же поднял тревогу». «Как он оказался здесь? Его кто-то позвал?» Вопрос был лишним, но Пит обязан был его задать. «Он знал убитую?» «Знал ее в лицо», — — ответил инспектор. «Ее звали Ада Маккинли. Жила в этом квартале лет 5 или около этого. Констебль Бинс, увидев, как из дома в панике выбежал мужчина, остановил его, заподозрив неладное. Вместе с ним он вернулся в дом, решив, что, должно быть, произошла драка или клиент обидел кого-то из девушек. Задержанный оказался гостем некой Розы Берг. Уходя от нее, он увидел дверь в комнату Ады приоткрытой и, мучимый нездоровым любопытством, заглянул в нее. Этот бесстыжий тип думал застать Аду с клиентом, но был наказан, увидев совсем не то, что ему хотелось». Йорд брезгливо поморщился. «Вот и бросился на утек, словно сам дьявол гнался за ним. Однако убить он не мог. Он в это время находился с другой проституткой, почти до той минуты, как выбежал из дома, и констебль схватил его. Роза готова под присягой подтвердить это. Она одна из свидетельниц, которые видели, как к Аде вошел клиент. Мы говорили с ней, она ждет вас, чтобы все рассказать». «А мужчина?» — спросил Томас. «Он тоже ждет». Инспектор иронично ухмыльнулся. «Зол как черт, но ждет. Такие, как он, всегда бесятся, когда их задерживают. Больше всего им страшна огласка». Инспектор вновь состроил брезгливую гримасу. «Не поздновато ли он об этом задумался?» — невесело съязвил Пит. «Ладно, что было дальше?» «Как только Бинс увидел, что этот тип дает стрекача, он задержал его». Юарт округлил глаза. «Это было в половине первого ночи. Я прибыл сюда сразу же, как узнал об убийстве. Было где-то чуть больше часа ночи. Я осмотрел место происшествия и, как только нашел значок, сразу понял, что надо вызвать вас, поэтому послал за вами констебля Уордла. Мне очень жаль, но это дело, как на него ни гляди, ничего хорошего нам не сулит. Не вижу пока выхода». Он тяжело вздохнул. «Надеюсь, Фитц-Джеймс сможет нам все объяснить, и тогда придется начинать все сначала». «Возможно», — с сомнением произнес Томас. «А как насчет денег? Не было ли кражи?» Мрачное лицо Йорта прояснилось. В его глазах появилась надежда, но ответил инспектор не сразу. «Думаете, это ее сутенер?» — уточнил он наконец. «Неплохой выход. Я имею в виду, что это легче понять и легче в это поверить». Он умолк. «Итак, были ли деньги?» — переспросил Пит. «В ящике комода среди постельного белья найден небольшой кожаный кошелек», — неохотно признался Юорд. «В нем оказалось 3 гинеи». Суперинтендант печально вздохнул. Он возлагал мало надежд на возможность такой ситуации. «Если бы она прятала их от сутенера, то там их уже давно не было бы. Прежде всего, он порылся бы в ящиках комода», — устало заключил Томас. В конце коридора пронзительно засвистел вскипевший чайник, и кто-то громко выругался. «Возможно, они с сутенером поссорились, и он убил ее, а потом ему уже было не до денег», — предположил Юарт. «Он запаниковал и сбежал. Это наиболее вероятная версия. Хотел, мол, проучить, чтобы другим неповадно было утаивать от него деньги. У сутенера было больше мотивов совершить убийство, чем у Фитц-Джеймса». «А что вы скажете о ботинках убитой?» — спросил Леннокс сдавленным голосом. «Я допускаю, что он мог ее мучить. Но зачем тому, кто искал деньги, связывать ботинки? Или надевать ей на руку подвязку для чулок?» «Кто его знает?» — сердито сказал инспектор. «Возможно, все это проделал клиент до прихода сутенера. А тот знал, что она утаивает доходы, и нагрянул с проверкой. Девушка не успела развязать ботинки и снять подвязку». «И вполне понятно, почему», — с иронией заметил врач. «Ведь клиент, прежде чем уйти, привязал ее руку к изголовью кровати, и в таком виде ей пришлось объясняться с сутенером, не так ли?» «Кто знает», — неуверенно ответил Юарт. «Возможно, сутенер сам привязал ее, чтобы не мешало искать деньги. Он мог это сделать, чтобы потом пытать ее». «Но денег он не нашел», — вопросительно поднял брови Леннокс. «Возможно, деньги хранились в другом месте, под матрасом, например. И все же, зачем такому человеку, как Фитц-Джеймс, убивать такую женщину, как Ада МакКинли?» Инспектор брезгливо, хотя и с жалостью, посмотрел на убитую. «Прежде всего, по той же причине, по какой он использовал ее», — с горечью промолвил врач. «Я не трогал труп», — повернулся он к Питу. «Вам она еще нужна, или я могу прикрыть ее?» «Прикройте», — согласился Томас, увидев, как тот расстроен. Теперь он испытывал к этому человеку гораздо более сильную симпатию, чем к Юарту, хотя последнее понимал лучше. Начальнику участка на Боу-стрит были знакомы его чувства усталости и реакции на подобные сцены и жизнь несчастных героев этой горькой пьесы. Если когда-то у инспектора и были романтические заблуждения по поводу молодых женщин, выходящих на панель, то реальность жизни давно излечила его от этого. Нет, Юарт был не бездушным. Просто из чувства самосохранения он вынужден был держать свои эмоции под контролем. Более того, знал, что сохраняя трезвый разум и не давая воли чувствам, он сможет лучше выполнять свои обязанности и быть полезным людям. Адди МакКинли уже не поможешь, а другим таким, как она, помочь еще было можно. Но Питу все же была по душе отзывчивость молодого врача, в которой он видел веру в человека и сострадание к нему. Во взгляде Ленокса Томас увидел благодарность и понимание. Получив разрешение, медик первым делом натянул на ноги убитой юбку, а затем накрыл одеялом тело и лицо девушки.